Ирвинг Во. Незабвенная. Англо-американская трагедия. Весь день жара была нестерпимой, но под вечер потянуло ветерком с запада, оттуда, где в нагретом воздухе садилось солнце и лежал за поросшими кустарником склонами холмов невидимый и неслышный отсюда океан. Ветер сотряс ржавые пятерни пальмовых листьев и оживил сухие, увядшие звуки знойного лета, кваканье лягушек, верещанье цикад и нескончаемое биение музыкальных ритмов в лачугах по соседству. В снисходительном вечернем освещении обшарпанные грязные стены бунгало и заросший бурьяном садик между верандой и пересохшим бассейном уже не казались такими запущенными, да и два англичанина, сидевшие друг против друга в качалках, перед каждым стакан виски с содовой и старый журнал, точное подобие своих бесчисленных соотечественников, заброшенных в забытые Богом уголки нашего мира, тоже словно бы подверглись на время иллюзорной реставрации. «Скоро придет Эмброуз Эберкромби», — сказал тот, что был постарше. «Зачем, не знаю. Оставил записку, что придет. Найдите, Деннис, еще стакан, если удастся». Потом добавил с раздражением. «Кьеркегор, Кафка, Коннелли, Комптон Вернет, Сартр, шотландец Уилсон. Кто они? К чему стремятся?» «Некоторые из этих имен я слышал, говорили о них в Лондоне перед самым моим отъездом. А шотландцы Уилсоне тоже?» «Нет, о нем, кажется, нет». «Вот это шотландец Уилсон, его рисунки. Вы в них что-нибудь понимаете?» «Нет». «Я тоже». Минутное оживление сэра Фрэнсиса Хинзли сменилось апатией. Он разжал пальцы, выпустив из рук журнал «Горизонт», и неподвижный взгляд его уперся в темный провал давно высохшего бассейна. У сэра Фрэнсиса было нервное, умное лицо, черты которого несколько утратили свою четкость за годы ленивой жизни и неизменной скуки. «Когда-то говорили о Гопкинсе», — продолжал он, — «о Джойсе, о Фрейде, о Гертруде Стайн. Этих я тоже не понимал. До меня всегда туго доходило новое. Влияние Золя на Арнольда Беннета или влияние Хенли на Флекера. Ближе я к современности не подходил. Мои коронные темы были «Англиканский пастор» в английской прозе или «Кавалерийская атака в поэзии». Все в таком роде. Похоже, тогда это нравилось публике. Потом она потеряла к этому интерес. Я тоже. Я всегда был самый утомимый из писак. Мне нужно было сменить обстановку, и я никогда не жалел, что уехал. Здешний климат мне по душе. Люди здесь вполне пристойные и великодушные, и, главное, они вовсе не требуют, чтобы их слушали. Всегда помните об этом, мой мальчик, в этом секрет непринужденности, с какой здесь держатся. Здесь говорят исключительно для собственного удовольствия, ничто из сказанного этими людьми и не рассчитано на то, чтобы их слушали. «Вон идет Эмброуз Эберкромби», — сказал молодой англичанин. «Привет, Фрэнк. Привет, Барлоу», — сказал сэр Эмброуз Эберкромби, поднимаясь по ступенькам веранды. «Ну, и жарища была нынче. Присяду, с вашего позволения». «Хватит». Он повернулся к молодому англичанину, наливавшему ему виски. «Теперь дополна содовой, пожалуйста». Сэр Эмброуз носил костюм из темно-серой фланели, галстук итонской крикетной команды и соломенную шляпу, на которой была лента цветов фешенебельного крикетного клуба Англии. В этом костюме он неизменно появлялся в солнечные дни, а когда погода давала для этого повод, надевал фуражку с большим козырьком и шотландскую накидку с капюшоном. Ему было как туманно выражалась леди Эберкромби, около 60. Однако, потратив долгие усилия на то, чтобы казаться моложе своих лет, он уповал теперь на почести, которые приносит возраст. В самое последнее время его почему-то стало тешить прозвище «наш старикан». «Давно уже собирался навестить вас. Вот что здесь паршиво, так это то, что дел до черта, дела тебя засасывают, и не остается времени для контактов. А нам ведь не годится терять связь. Мы, англичашки, должны держаться вместе. И ты тоже не должен прятаться, Фрэнк. Слышишь, старый отшельник?» «Я еще помню время, когда ты жил здесь, по соседству». «Правда? Подумай только. Ты должен быть прав. Давненько же это было, еще до того, как мы перебрались на Беверли-Хиллз. Ты знаешь, конечно, что теперь-то мы в Бел-Эйр. Сказать по правде, там мне тоже не сидится. Я купил участок на Pacific Palisades. Жду только, когда строительство подешевеет. Так где же-то я тогда жил? Вон там, напротив, через улицу». «Именно там, через улицу. Лет 20 тому назад, или больше, когда этот ныне заброшенный район был еще самым фэшенебельным. Сэр Фрэнсис, едва вступивший в средний возраст, был в те времена единственным аристократом в Голливуде, старейшиной здешнего английского общества, главным сценаристом компании Megalopolitan Pictures и президентом крикетного клуба. В те времена молодой или моложавый Эмброуз Эберкромби мельтешил на съемочных площадках, создавая свою знаменитую серию изнуряющих, акробатически-героически-исторических ролей, и почти каждый вечер заходил к сэру Фрэнсису, чтобы подкрепиться. Теперь английские титулы наводняли Голливуд, и некоторые были подлинными, а сэр Эберкромби, как передавали, с пренебрежением отзывался о сэре Фрэнсисе, называя его аристократом эпохи Ллойд Джорджа. Намек на то, что титулы во времена Ллойд Джорджа можно было приобрести и не вполне благовидным путем. Сапоги-скороходы, стремительная обувь неудачника, далеко унесли старого джентльмена от стареющего. На студии сэр Фрэнсис опустился до отдела рекламы, а в крикетном клубе был теперь лишь одним из десятка его вице-президентов. И плавательный бассейн, в котором некогда, точно в аквариуме, поблескивали длинные конечности забытых ныне красавец, был пуст, потрескался и зарос сорной травой. И все-таки между двумя джентльменами сохранилось какое-то подобие рыцарственной связи. «Как дела у вас в Мегало?» — спросил сэр Эмброуз. «Сильно обеспокоены. Неприятности с Хуанитой дель Пабло. Сладострастная, томительная и ненасытная. Эпитеты не совсем те. Ее называют, точнее сказать, называли вспыльчивой, блистательной и садистски жестокой. Можешь мне поверить, потому что я сам эти эпитеты придумал. Тогда это было, как здесь выражаются, экстра-класс и внесло новую струю в рекламу кинозвезд.